Глава 12. Смоленск. 12 октября 1606 года. Трое мужчин стояли и смотрели вслед быстро удаляющимся ладьям. Более 30 кораблей были собраны для того, чтобы совершить масштабный набег на литовские земли. Стояли мужчины, которые уже много положили усилий во славу Отечества, а кому-то еще предстояло совершить подвиги, чтобы увековечить свое имя. Это были Михаил Борисович Шейн, Дмитрий Михайлович Пожарский и Федор Савельевич Конь. «По весне будет война!» Спокойно, в своей манере уставшего от жизни человека, сказал первый воевода Смоленска, Шейн. «Такого Карл Жигемонт не простит». «А мы должны были прощать все козни, что Сигизмунд супротив державы нашей делал?» — спросил князь Пожарский. Воевода и князь часто спорили. Хотя, учитывая характер Шейна и редкое проявление в этом человеке эмоций, Пожарский спорил с пустотой, а воевода делал все равно по-своему. Впрочем, Дмитрий Михайлович соглашался с воеводой в большем, не сходясь лишь в мелочах. А вот кто натерпелся от споров двух начальников, так это Федор Конь. Пожилой великий русский зодчий не успевал вычерчивать на бумаге систему оборонительных сооружений на подходе к Смоленску. То вал не тут, а через 50 шагов, то чистокол на земляной насыпи, то без чистокола, но места для артиллерии. Но так или иначе, буквально вчера проект был согласован. Теперь Сигизмунда будет ожидать не просто крепость, а большой укрепрайон. Король будет обязан пойти войной именно на Смоленск, исходя из стратегического значения города и как бы нависания крепости над литовскими землями. Поэтому этот город будет готовиться более остальных, хотя и Брянск с Черниговом подготовится. «Ляхи зело обозлятся», — констатировал Шейн. Воевода не особо был согласен с тем, чтобы провоцировать Речь Посполитую начать полноценные военные действия. И не потому, что боялся. Скорее, польско-литовское государство сейчас лишь казалось сильным. Казацкие волнения, тоже восстание Северина-Наливайка, магнатские войны, рокошь. Хватало проблем в Речи Посполитой. Но Московское царство, Российская империя, ослабло. А поляки пока, вопреки всему, прирастали мощью. Это позже, когда Шейн начнет разворачивать свою агентурную сеть, и более погрузиться в изучение польских дел, поймет, что государь Дмитрий Иоаннович выбрал вполне удачное время, чтобы продемонстрировать силу России и показать, что никакая интервенция более не может быть осуществлена. Нужен был прочный мир с Польшей, как это ни странно звучит. Но крепкого мира не может быть без того, чтобы не пролилась кровь и Россия не показала бы свою силу. «Ляхи обозлятся, то будет». «Токма, мы готовы», — говорил Пожарский. «У тебя в Смоленске уже 6000 гарнизона. Пушек много, пороху много. Коли со шведами договоримся, а я думаю, что сговоримся, то 20000 свеев придут. 5000 казаков еще. Государь пришлет войско не меньше 20000, в этом я уверен. И что получится? Более 50000. «То так», — отвечал Шейн. «Вот только Баторий приходил под Псков, имея более 70000. «Так Баторий тогда много наемников приводил?» «Не дадут Сигизмунду столько серебра, кабы набрать наемников», — привел свой контраргумент Пожарский. Могло показаться, что Шейн малодушничает, но это было не так. При всем своем видимом пессимизме Михаил Борисович Шейн был упорным и никак не собирался сдаваться. Мало того, на территорию Литвы уже отправлены люди, которые станут селиться в местечках и городах рядом с границей, чтобы точно знать о прибытии королевских войск. Были отправлены люди и пожить в Вильно, Минск, даже в Пинск. Эти должны были заметить приготовление к войне за месяцы до начала военных действий. Так что разведка работает, продовольствием заполнены все смоленские склады, пушек стало больше, гарнизон увеличен, а по весне еще два полка обещали прислать. Отчего так не воевать за стенами только что выстроенной крепости? Кроме того, сейчас уже начались подготовительные работы по сооружению укреплений и на подходе к Смоленску с опорой на крепость. «Коли все сладится, как задумано, то Смоленск выдержит осаду и 100 тысяч!» — неожиданно сказал молчаливый старичок, лучший русский зодчий Федор Конь.